Чужое, прочитанное и запомнившееся, не просто подпитывало всеядную музу Вознесенского. Эстетическая неразборчивость, вход шли влияния и заимствования из самых разных, подчас совсем не созвучных один другому поэтов. Сочеталось, как можно понять, действительно с хладнокровным расчетом. Это потом на Цветаеву будет мода, а пока что наивному посетителю Лужников сгодится и суррогат из ее стихов. Тем более, многие ль помнили, да и помнят, не слишком удавшуюся поэму Пастернака «Спекторский». Но ничто не должно пропадать даром. Вот и Зозы. «Друг белокурый, что я натворил?» А это из Спекторского. А вдруг, о, что он натворил? И Зозы, какая грусть увидится в толкучке из Спекторского. Какая чушь, подумала Сережа. Снова Оза. Когда живой, как бабочка в ладошке, из телефона бьется голосок. Снова Спекторский. А позади, как бабочка в плену, безвыходно и пыльно билось эхо. Конечно, это не тот случай, что был с Анной Ахматовой и обокравшим ее Василием Журавлевым. Просто Пастернак и Цветаева использованы как эссенция, которую следует развести до состояния, скажем, Кока-Колы, годное к массовому употреблению. Идет паразитирование на чужом и готовом, будь то священное писание или чьи-то стихи. И если с годами слово «кощунство», сказанное Ахматовой, стало действительно обретать смысл, то главным образом даже не там, где Вознесенский пародировал Библию или заставлял Иисуса Христа играть в прятки. Никто не запретит закоренелому атеисту, у кого отсутствие душевного органа, к которым верят, не возместить никакой нагрудный крестик, даже выставленный на показ, шутить над верой. Но у него, если только он поэт, а не что-то иное, есть свое святое, свои боги, которым он поклоняется. Как, к примеру, Андрей Вознесенский не раз клялся именем Маяковского и изъявлял глубокое почтение к Твардовскому. Тем не менее, я хочу, чтобы меня поняли. Даже вне контекста эта строка Вознесенского заставляет отнестись к ней со вниманием. Подобные, да нельзя простые слова, обычно не так уж легко произнести, как вообще нелегко просить. Не зря Маяковский, перекличка, с которым здесь очевидно, произнеся то же самое желание, просьбу, застыдился будто бы сентиментальности. Несмотря на всю романсовую чувствительность, публика хватается за платки. Я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал. Но вырвать-то вырвал, изъял эти перышки из публикуемого стихотворения, однако не захотел, чтобы они улетели в никуда, и продемонстрировал их, пусть как антипример, в письме к молодому поэту. «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». «Итак, я хочу, чтобы меня поняли», почти повторил Вознесенский за Маяковским и прибавил. Ну а тем, кто к стихам глухи, разъясни двухметровые коли, обнаруживая клыки. Шутка. Хорошая шутка, конечно, в среде тех, для кого верно Руслан, умеющий объяснить клыками все, что понадобится его хозяину, есть самый убедительный аргумент. Маяковский застеснялся взятых строк вовсе не потому, что считал их плохими. Быть может, наоборот, потому что вдруг высказал в них самое, что ни на есть наболевшее, приходящее понимание, что он не нужен массовому читателю, к которому так стремился, что тот явно предпочитает презираемых Маяковским Безыменского, Жарова, Уткина. Что-что, а эта беда миновала Твардовского с его гордым и ошибочным заявлением. Настоящие стихи те, которые читают люди, обычно стихов не читающие. Однако и у него есть нечто особо больное и сокровенное. Слава Богу, не спрятано от читателя. Но не зря же он подчеркнул, словно бы фрагментарность, неотделанность этих стихов, на самом деле доведенных до полного совершенства. Как будто они так и остались короткой записью в памятной книжке. Записью, которая продолжает мучить такой личной причастностью, что нет сил и желания превратить ее в литературу. Стихотворение очень известное, но вспомним и перечтем. Из записной потертой книжки две строчки о бойце-парнишке, что был в 40-м году убит в Финляндии на льду. Лежало как-то неумело по-детски маленькое тело, шинель ко льду мороз прижал, далеко шапка отлетела. Казалось, мальчик не лежал, а все еще бегом бежал, да лед за полу придержал. Среди большой войны жестокой, с чего ума не приложу, мне жалко той судьбы далекой, как будто мертвый, одинокий, как будто это я лежу, примерзший, маленький, убитый, на той войне незнаменитой, забытый, маленький, лежу. Вознесенский не прошел мимо и этих строк, откликнулся. В его кабанде охоте есть их прямой настойчивый парафраз. И порционный, одетый в хрен и черемшу, как паинька на блюде ледяной саксонской, с морковочкой, как будто соской, смиренный, голенький лежу. Пародировал, издевался, но что пародировал и над чем издевался? Над болью Твардовского, над самой по себе смертью мальчика на позорно-финской войне. Ни то, ни другое. И это, пожалуй, хуже всего. Насмешка, пародия, конечно, имеют свои нравственные границы. Нельзя насмехаться над болью, нельзя пародировать страдания, но, по крайней мере, и в этих, да, непростительных случаях может теплиться надежда, что насмешник очнется и устыдится, и с той же силой, с какой издевался, раскается. А здесь ледяное, не то саксонское блюдо, на котором будто бы возлежит сам стихотворец, вольный в своих фантазиях. Мы, раз навсегда пронзенные стихами Твардовского, не можем не помнить, не можем не чувствовать, да и пародия не позволяет, что здесь, с затейливым безразличием к нашей боли и памяти,